Глава 21. Последняя треть зимы в Акульем Зубе была теплее, чем первая треть лета здесь, в водах севернее Лазурного моря. Но Вике такая свежесть нравилась даже больше. Единственное, что плохо, на ее взгляд, не искупаешься. А такое желание возникало, когда она смотрела на золотые пески, проплывавших мимо берегов. Когда чайка отдалилась от Иль-Малана уже на полсотни лиг, за лесами стали видны вершины высоких Нолгских гор, и если сейчас сделать остановку, высадиться на материк и отправиться на северо-восток через эти горы, то как раз выйдешь к вулкану Озон-Нувар. Вика посмотрела еще раз карту, составленную картографами Вьежского географического общества, вздохнула, свернула ее и передала Юнге Фису, который, несмотря на дурное обращение с ним со стороны повелительницы, постоянно обеспечивающей его работой через капитана или боцмана, все равно крутился возле своей спасительницы, как верная собачонка. И повод нарисоваться всегда находил. Вот как сейчас. Если спросить, почему опять возле могини тень трешься, отвертится. Скажет, карту приносил. Первым услышал отданную госпожой команду. «О чем задумалась Вика?» Подошла к борту и встала рядом Миока. «Нет желания помахать мечами». «Желание есть», – попаданка повернулась к соратнице. «Но времени сейчас нет. Ревиния скоро сменится, и я с ней займусь. Целители сейчас намного больше нужны, чем воины. К тому же вы, мои друзья, и так вышли на максимальный уровень мастерства. Продолжайте друг с другом тренироваться без меня». «А задумалась я о несовершенстве транспортной инфраструктуры Алернии. Вот что мешало прорубить тоннели в горах и сделать прямую дорогу от этого побережья сквозь Нолгский кряж? Теперь же плыви на самый север материка, а затем сотни и сотни лиг двигайся на юг, поднимаясь против течения западной Нолги. Говорят, воды этой реки довольно быстрые. Бедненькие наши гребцы». «Нашла кого жалеть», – посмотрела на повелительницу с усмешкой, младший мастер ордена. «Ты их исцелила, велела увеличить и разнообразить рацион, а работы у них почти никакой нет. Наверняка разжирели и обленились скоты. Фердингу вскоре придется усиленно поработать. Капитан не говорил, когда мы к устью Нолги придем». Вика посмотрела в сторону кормовой рубки, где Сокриф что-то выговаривал своему нахмурившемуся старпому Нолингу и пожала плечами. «Он предполагает, что через пару недель уже бросим там якорь». Попаданка увидела, как Гриф Плей сменил жену в работе по наполнению парусов потоками воздуха и махнула Реминии рукой, подзывая. «Я бы сама попробовала увеличить скорость нашей ласточки, но, боюсь, мачты не выдержат». «А зачем ты в Иль-Малан возвращалась?» Вика засмеялась. «Вопрос этот все же прозвучал». Попаданка вновь посмотрела на берег, затем на очередной двигавшийся в отдалении встречным курсом небольшой караван судов и поправила свой хвостик рыжих волос. «Я уж думала, что меня никто об этом не спросит». «Так побаиваться стали лишний раз спрашивать, Вика. Ждали, когда ты сама скажешь, если сочтешь нужным. Просто смотрю, ты в хорошем настроении». «Такой страшной стала Миока. Даже близкие люди боятся меня». «Почему сразу боятся?» Женщина-воин расстроилась, думая, что госпожа ее не так поняла. «Не хотим причинять беспокойство, и все. Мало ли, что ты там в городе забыла». Скрывать от соратников причины и обстоятельства своих действий по наказанию советников республики Вика не собиралась и не стала. Миоке и вскоре присоединившейся к ним могине Реминии она рассказала все достаточно подробно, даже про развлечения в термах Ювигалии поведала. «В общем, по возвращении мы сделаем это все достоянием гласности», завершила свой рассказ попаданка. «Зачем?» В два голоса спросили воительница и могиня. «А чтобы боялись?» хмыкнула повелительница, чтобы даже глядя на какую-нибудь орденскую милую беззащитную лекарку или училку, думаю, что рано или поздно в Иль-Малане, да и во всей Гронской империи появятся и те, и другие. При одной только мысли сделать им пакость, любой негодяй начинал трястись от страха и отгонял эту безумную идею от себя подальше. Единственное, о чем не стала говорить Вика, так это о том, что помимо прагматизма, ее жажда мести советникам во многом была вызвана и эмоциями. И Ювигалия вызывала у нее отвращение, и некоторая моральная усталость от путешествия, и тоска по Дебору, и разлука с оставленными подругами и друзьями, и тревога за бегемота, шатающегося по лесу со всякими сомнительными кошками с низкой социальной ответственностью. «Сменили галс», – заметила Реминия, показав на быстро возвращающиеся в строй три корабля цинарского каравана. «Ты бы не отвлекалась», – с укором сказала попаданка, но тоже посмотрела на встречные суда, медленно плывущие на юг. «Чувствуй успех наших занятий совсем близко». Как передать свои ощущения словами, Вика не знала. Только и в самом деле, будто у нее по скрытой от посторонних магических взглядов ауре пробегала легкая рябь, когда пытавшаяся сформировать в своем сознании конструкт Реминия оказывалась весьма близка к правильным формам и окрасам. Такие же чувства у попаданки появлялись еще когда она занималась обучением будущего магистра Эрны и канцлера Крилана. «Извини, госпожа», – покаялась магиня Плей. Привыкла быть настороже. «Это правильно», – улыбнулась Вика. «Храбрость города берет, а бдительность их охраняет». Ох, каких только умных фраз она не нахваталась в своем байкерском клубе. «Но, как видишь, наш гордый орденский стяг – сам по себе надежная защита». Покидая порт Иль-Малана, Сокриф не стал вновь опускать флаги. Не было смысла уже скрывать принадлежность его корабля организации Великой Магини, и это возымело свой результат. Пожелавшие прихватить себе по пути одинокое судно цинарцы, разглядев косой синий крест на белом полотнище, предпочли от греха подальше не искушать судьбу. У Вики даже мелькнуло чувство раскаяния. Адмиралы Эдорик и Ченг все последнее время только втыки от нее получали, ведь работу-то в Валернийском океане они проделали колоссальную. Даже возле берегов севера континента желающие пограбить были вынуждены вести себя прилично. Повелительница пообещала себе, вернувшись в Акулизуб, обязательно похвалить своих флотоводцев. Реально заслужили. Впрочем, чайки, даже не находясь на ней магиня Тень, вряд ли сейчас что-либо угрожало. Слишком быстрый ход имел корабль Сокрифа, чтобы неповоротливые тихоходные бочкообразные каравеллы торгашей Цинарской империи могли за ним угнаться или прижать его к берегу. «Жаль, что не стали нас атаковать, госпожа», – подошел к повелительнице капитан. «Не уподобляйся в жадности и хапужничестве нашему героическому адмиралу Эдорику, Сокриф», – поморщилась Вика. «Всех денег не заработаешь, и не идет тебе стяжательство. Совсем». «Я не об этом думал, госпожа, не об ушедшей добыче», – оправдался Сокриф. «Просто была возможность узнать последние новости варварских королевств. Караван явно шел оттуда». Он посмотрел на удаляющиеся каравеллы. «Ничего страшного». Попаданка посмотрела на солнце, начавшее клониться к закату, и решила, что на сегодня Реминии с занятиями магией пора заканчивать. На месте все узнаем. Однако последние известия о происходившем на севере они получили уже через пару дней, повстречав пятерку гронских галер, двигавшихся довольно бодро, почти прижавшись к самому берегу. «Это как-то усложнит нашу задачу», – поинтересовался у повелительницы Аникар, вернувшись на шлюпки из гостей и доложив госпоже результаты разговора с торговцами. «Не думаю», – Вика закончила обрабатывать ногти на левой руке и протянула правую, сидящую на банке рядом с ней Барке, передав соратнице ножницы и пилку. Ни в прежней своей жизни, ни в этой попаданка не научилась нормально делать себе маникюр левой рукой, а доверять столь ответственное дело глуповатой рабыне не рискнула. «Их войны нас не касаются. Другого я и не ожидала. Наоборот, очень сильно бы удивилась, окажись в варварских королевствах мир и согласие, что такой-то царь в такой-то год вручил России свой народ, и благодать единого с тех пор... Ай, Барка, ты по ногтям пилкой води, а не по пальцам. Я с ней, понимаешь, хочу лаком поделиться, а она... Не извиняйся, я шучу, пустяки. Аникар, я тебя услышала. Спасибо». Естественно, перед тем, как отправиться за артефактом смотрителей, повелительница не только хорошо изучила маршрут следования и географию тех мест, через которые ей предстояло двигаться, но и общую обстановку в варварских королевствах. Законы, обычаи, нравы, нормы поведения – все, что знатоки из ее университета и Вьежского географического общества могли ей предоставить. До впадения западной Нолги в Дикий океан Чайка дошла на 3 дня раньше, чем предполагал в начале Сокриф. Помогли относительно спокойная гладь водной поверхности и небольшой попутный ветерок, помогавший корабельным магам, супругам Плей. И это прибытие к промежуточной точке назначения ознаменовалось радостным событием. Риминия смогла создать конструкт малого исцеления. «Мне трудно в это поверить». На глазах корабельной магини блестели слезы. «Госпожа, а ты себя заставь», – обняла ее Вика. «Прими свершившееся с достоинством». Устье западной Нолги раскинулось в ширину лиг на 6-7 и состояло из дикой мешанины густо заросших высокими кустарниками островков, камышовых зарослей, отмелей, проток и болот. Разобраться в этом лабиринте без местных аборигенов, не уткнуть свой корабль в тупик и не посадить его на мель, было практически невозможно. На восточном, более высоком берегу реки раскинулось большое поселение, окруженное со всех сторон насыпью и стеной из высоких заостренных бревен. Причалы тут имелись, но предназначались для плоскодонных речных посудин. Город Эгенбор, основной торговый центр в этих краях, находился намного выше по течению. Понятно, что с помощью дальновидения Вика могла бы корректировать путь судна, но это все равно не исключало, что через какое-то время от труднопроходимый для океанских судов участок западной Нолги тянулся на 1,5 десятка лиг, Чайка могла оказаться посреди мелководья, поэтому без долгих обсуждений решили воспользоваться услугами лоцмана, хотя из-за существовавшего у местных проводников картельного сговора цену за свою работу они ломили безбожную. «Эй, капитан!» С подплывшей лодки, где находились трое, прокричал светловолосый парень лет 20. 10 лир найдется!» «А живот у тебя не лопнет?» Вместо сокрифа вопросом на вопрос ответил старпом, выполнявший на Чайке заодно и роль судового казначея. «Так ведь не мне одному!» – оскалился абориген. «Хватит, Нолинг!» – осадил своего помощника капитан. «Ты как будто бы первый раз здесь. Обычная плата для этих плутов». «Найдется!» – крикнул он. «Взбирайся, вон у кормы канат!» Парень шустро, как обезьяна, вскарабкался на борт Чайки. Выглядел он вполне обычно, в матросской, развязанной чуть ли не до пупа рубахе, обнажающей почти безволосую, незагорелую, но грязноватую грудь, в потертых кожаных штанах и ничем не напоминал варвара, какими те в ее первой жизни представлялись в Викином воображении, волосатыми в шкурах и с дубинами. Гость, на взгляд попаданки, был вполне симпатичным. Вот только когда улыбался или говорил, то демонстрировал подпорченные гнильцой зубы. «Меня зовут Айвагий», – представился парень капитану и стоявшим рядом с сокрифом старпому и магу, смешно заглатывая окончание слов. «Сначала деньги, сразу!» Капитан передал Айвагию мешочек с названной суммой, и тот сразу же кинул деньги в лодку. Двое гребцов, не поленившись пересчитать содержимое кошеля, кивнули и очень быстро погребли назад к берегу, оставив своего товарища выполнять работу лоцмана. Спорить насчет задатка и оплаты лишь после выхода чайки на открытую воду западной Нолги Сокриф не стал. Таковы здесь были правила. Варварские королевства имели свои законы и порядки, отличные от принятых в других государствах Алернии, но тем не менее выполнявшиеся ничуть не хуже. Здесь совсем не было земельной аристократии. Короли, каждый из которых владел двумя-тремя, редко большим количеством городов, имевшие под рукой весьма внушительные рати, собирали дань с крестьянских общин, владевших почти всеми пахотными землями. Как рассказывал Вики один из старых друзей ее магистра науки, многие варварские монархи лично дважды в год объезжали свое королевство, совершая так называемое «полюдье». В этих местах вообще не было крепостных, а рабство носило патриархальный характер, невольников насчитывалось совсем мало, да и те находились по сути на правах младших членов семей. В остальном каких-то иных отличий от цивилизованных государств не просматривалось. Ну да, здесь жили беднее, так тут и климат сложнее. Это челябинские мужики, как помнила попаданка, настолько суровы, что шнуруют ботинки стальной арматурой, а по увиденным аборигенам не скажешь, что в них просматриваются какие-то черты людей особой закалки. Люди как люди, даже состояние зубов, как у многих обитателей городских трущоб Даторского или какого-то другого из цивилизованных королевств. «А ты с какой целью в наших краях?» Закинул лоцман удочку Сокрифу. «Тебе-то что за дело?» Отшил не в меру любопытного Айвагия капитан. «Иди на нос и показывай, куда править». «Нет, это понятно. Сейчас пойду». Не торопился прохвост. «Просто если тебе нужны дёготь или пенька, мёд или воск, олени или тюлени шкуры, китовый жир или ещё чего из наших товаров, то нет смысла плыть дальше Эгенбора. Я знаю одного оптового купца». «Я тоже знаю», – засмеялся Сокриф. «Дуй вперед, нечего мне тут всякий тухляк подсовывать». Экономика варварских королевств во многом основывалась на продаже заезжим торговцам богатств этих северных земель. Поэтому, несмотря на непрекращающиеся войны по переделу границ, купцы тут чувствовали себя вполне в безопасности, хотя, конечно же, бдительность не теряли. Разбойники везде есть. Если в океане чайка показывала высокую скорость, то вот при плавании по реке оказалась довольно медлительной. Ради морской быстроходности пришлось пожертвовать количеством портов под весла, их имелось лишь по 8 с каждого борта. Тем не менее, еще до наступления темноты орденский корабль встал на якорь напротив причалов Эгенбора. То ли права была Миока, гребцы за недели безделия обленились, то ли Фердинг, его помощник, трюмные надзиратели соскучились по работе, но удары плетей и стоны провинившихся часто слышались из-под настила палубы, обеспечивая чайке нужную скорость и маневренность. Вика давно уже даже не морщилась от этих звуков. У каждого есть своя работа, и любую надо выполнять ответственно. Она вот тоже не в объятиях Дебора кружит в танце на балу, а тащится в дикую глушь непонятно зачем. Нет, зачем понятно, за артефактом. Однако, что он из себя представляет, и будет ли ей от него хоть какой-нибудь толк, пока не ясно. «Лапы убери, сучонок!» Возглас барки сопроводился ударом ладони по голове лоцмана, завершившего свою работу и решившего приударить за красоткой воином. Неоднократные исцеления, которые барка получила от повелительницы, необычайно яркие, красивые рыжие волосы и даже ухоженные и покрытые лаком ногти на руках, все это не позволило наглецу Айвагию увидеть, что запал на женщину более чем в полтора раза старше него. Ему еще повезло, что возмущение воительницы было больше напускным, чем искренним, иначе сейчас на палубе лежал бы труп. Соратники Вики уже научились убивать и без оружия в руке. Тем не менее, оплеуха получилась весьма увесистая. Лоцман мотнул от удара головой и шлепнулся на задницу. «Ты чего?» – обиделся абориген, держась за прямо на глазах наливающуюся краской щеку. «Я же по-доброму хотел познакомиться!» «Отдавай его за борт выкинем!» – подошел брат оскорбленный. Следом подтянулись и Клойк с Дубком. Коротко переглянувшись, Барк с Клойком без разговоров подхватили неудачливого ловеласа и выбросили его за борт. «Это что за самоуправство?» – грозно нахмурилась повелительница, хотя изнутри ее разбирал смех. «А если там пираньи какие-нибудь водятся, накажу всех троих, как на берег сойдем». «Я-то тут при чем?» – возмутился Дубок. «Ты? Ты у меня теперь по жизни виноват, и пока не успокоюсь». Сзади прокашлялся капитан, привлекая внимание госпожи, хотя давно бы уж мог привыкнуть, что повелительница прекрасно видит все вокруг себя. «Госпожа, ночуем на корабле или...» «Или, конечно, сокрив». Вика подмигнула соратникам, ободрила, а то те уже расстроились, приняв ее слова за чистую монету. «Надоело ограниченное пространство. Пусть наша чайка и восхитительна. Как обычно, дели экипаж пополам. Пару ночей проведем на берегу. С рабами, думаю, завтра вопрос решишь. Сейчас уже поздно. Переночуют на корабле. Только посмотри в трюме, если Фердинг переборщил, скажешь мне, исцелю». Попаданка посмотрела на берег, где за причалами высилась городская стена, а еще дальше королевский замок, словно сошедший с обложки книги про некромантов, совершенно уродливой архитектуры.